Причуда Гриншоу. Глава первая. Они обогнули обсаженную кустарником аллею. «Ну, вот мы и пришли. Думаю, это как раз то, что тебе нужно», – сказал Рэймонд Уэст. От восторга у Хорреса Биндлера даже дух перехватило. «Господи!» – вскричал он. «Глазам своим не верю!» Его голос упал до благоговейного шепота. «Нет, это что-то неслыханное! Настоящее чудо! Лучший образец эпохи!» «Я знал, что тебе понравится!» – с удовлетворением заметил Рэймонд Уэст. «Понравится? Да это...» Так и не найдя слов, Хоррес деловито расстегнул ремешок фотоаппарата и немедля приступил к съемке. «Это будет жемчужиной моей коллекции», – восторженно объяснял он. «Ты даже не представляешь, как увлекательно собирать подобные несуразности. Придумал 7 лет назад. В ванне, как сейчас помню. Последний шедевр я обнаружил в Генуе, в Кампо-Санто, но он и в подметке не годится этому монстру. Как он, кстати, называется?» «Понятия не имею», – пожал плечами Рэймонд. «Но должно же у него быть какое-то название». «Ну, местные жители окрестили его причудой Гриншо». «Гриншо? Это тот, кто его построил?» «Ага. То ли в 60-х, то ли в 70-х годах прошлого века такой местный герой вырвался из нищеты и сколотил сказочное богатство. В одном только мнение расходится. С чего это ему вздумалось вдруг выстроить такую штуку? Одни говорят, он уж просто не знал, куда девать деньги. Другие, что хотел произвести впечатление на кредиторов. Если верно второе, то номер не удался, потому что кончил он полным банкротом или чем-то вроде этого. Отсюда и название». Щелкнул затвор фотоаппарата. «Порядок», – удовлетворенно произнес Хоррес. «Кстати, напомни мне как-нибудь показать тебе 310-й номер своей коллекции. Совершенно невероятная каминная доска итальянской работы. Черт возьми, интересно все-таки, о чем он думал, сооружая это страшилище». «Ну, это-то можно себе представить», – сказал Рэймонд. «Он посещал замки Луары. Видишь, вон те башенки. Потом, видимо, попал под обаяние Востока. Вот тут, несомненно, влияние Тадж-Махала. А вот флигель явно в мавританском стиле. И, конечно же, традиция венецианской дворцовой архитектуры. Мне все это очень даже импонирует». «Интересно, где он разыскал архитектора, который взялся воплотить все это в реальность?» Рэймонд пожал плечами. «Думаю, как раз с этим проблем не было. Архитектор обеспечил себя на всю жизнь, а Гринша, наоборот, разорился». «А можно посмотреть на дом с другой стороны? Или там уже частные владения?» – поинтересовался Хоррес. «Вообще-то мы уже в частных владениях», – ответил Рэймонд. «Но это не важно». «А что теперь здесь? Приют для сирот? Пансион?» «Готов поспорить, что не школа. Слишком уж тихо. Да и спортплощадок нет». «Ты не поверишь, здесь все еще живут Гринша. Каким-то чудом им удалось сохранить дом. Сначала его унаследовал сын. Редкостный, кстати сказать, был скряга. Всю жизнь провел в дальней комнате, исхитрившись не потратить ни пения. Возможно, впрочем, у него их и не было. Теперь здесь хозяйничает его дочь. Довольно эксцентричная пожилая особа». Рассказывая все это, Рэймонд мысленно поздравлял себя с тем, что догадался показать гостю причуду Гриншо. «Ох уж эти литературные критики! Ну, зачем, спрашивается, делать вид, что прямо-таки мечтаешь провести выходные в сельской местности, если начинаешь скучать, не успев туда добраться?» Рэймонду позарез нужно было дотянуть до завтра, когда должны прийти воскресные газеты. Как удачно, что он догадался показать ему эту штуку. Причуда Гринша обогатит его знаменитую коллекцию. Обогнув угол дома, они вышли к запущенному газону, по краю которого располагались несколько поросших цветами альпийских горок. Завидев склонившуюся над ними женскую фигуру, Хоррес в полном восторге дернул Рэймонда за рукав. «Бог мой!» – вскричал он. Ты только взгляни на ее платье, набивной ситец. А рисунок, эти цветочки, неподражаемо. В таких раньше горничные ходили. О, незабвенные времена. Детство, деревня. Открываешь утром глаза, а над тобой стоит горничная в ситцевом платье и чепчике. И все это так накрахмалено, что хрустит при каждом движении. Ты хоть представляешь себе, что такое чепчик? Я, например, как сейчас помню, муслиновый такой, с лентами. Хотя нет, ленты, кажется, были у другой, которая прислуживала за столом. Ну, да неважно. В общем, это была самая настоящая горничная. И она держала в руках огромный медный таз с горячей водой. Знаешь, дружище, я уже почти не жалею, что согласился приехать. В эту минуту женщина выпрямилась и обернулась к ним. В руке она держала маленькую садовую лопатку. Ее внешность производила странное впечатление. Седые волосы неряшливыми жидкими прядями падали на плечи. На голове красовалась нелепая соломенная шляпа. В Италии такие обычно надевают лошадям. Пестрое платье доходило почти до щиколоток, а с обветренного и не слишком чисто умытого лица оценивающе смотрели удивительно проницательные глаза. «Простите нас за вторжение, мисс Гриншо», – начал, приближаясь к ней, Рэймонд Уэст. «Надеюсь, вы простите нас, узнав, что мой гость, мистер Хорсе Биндлер», – тот снял шляпу и поклонился, – «всерьез увлекается историей и памятниками архитектуры». Рэймонд Уэст произнес это с такой непринужденностью, которая сразу отличает модного писателя от простого смертного. Мисс Гриншо оглянулась на громоздящееся за ее спиной фантастическое сооружение. «Да», – просто согласилась она, – «у нас действительно очень красивый дом. Дедушка построил его, когда меня еще и на свете не было. Говорят, ему хотелось поразить местных жителей». «Уверен, мадам, это ему удалось», – учтиво сказал Хорсе Биндлер. «Мистер Биндлер – известный литературный критик», счел нужным сообщить Рэймонд. На мисс Гринша это не произвело ни малейшего впечатления. Она спокойно продолжала. «Для меня этот дом – воплощение дедушкиной мечты. Люди недалекие частенько советуют мне продать его и переехать в современную квартиру. Но что мне там делать? Это мой дом, и я здесь живу, всегда жила». Мисс Гринша задумчиво продолжала. «Нас, сестер, трое было. Лора вышла замуж за помощника приходского священника. Папа не дал им ни пенса. Сказал духовному лицу, деньги ни к чему. Лора умерла родами. Ребенок тоже. Нетта сбежала с учителем верховой езды. Папа, конечно, тоже лишил ее наследства. Красивый был парень, этот Гарри Флетчер. Но что толку? Не думаю, чтобы Нетта была с ним счастлива. Теперь и она умерла. Остался ее сын. Иногда он мне пишет, да только какой из него Гриншо? Я последняя в нашем роду». Она гордо расправила плечи и поправила свою нелепую шляпу. Потом, неожиданно обернувшись, резко спросила. «Да, миссис Крессуэлл, в чем дело?» Появившаяся из дома женщина была полной противоположностью мисс Гриншо. Ее пышные волосы пепельного цвета были тщательно подкрашены, завиты и уложены. Так, должно быть, прихорашивались в старину маркизы, отправляясь на костюмированный бал. У нее также был прекрасно развитый бюст, а голос, когда она заговорила, оказался неожиданно глубоким, и дикция была прекрасная. И лишь едва заметные паузы перед наиболее труднопроизносимыми словами выдавали, что в детстве она картавила. На ней было темное вечернее платье, слишком блестящее, чтобы оказаться настоящим шелком. «Рыба, мадам», – коротко сказала она. «Я имею в виду треску. Ее так и не доставили. Я просила Альфреда, но он отказался». Мисс Гринша фыркнула. «Отказался? Да, мадам». «И в крайне нелюбезных выражениях». Мисс Гринша поднесла ко рту два испачканных в земле пальца – и оглушительно свистнула, умудрившись при этом еще и крикнуть. «Альфред! Альфред, поди сюда!» Из-за угла дома на зов появился молодой человек с красивым дерзким лицом. В руке он держал лопату. Он приблизился и наградил миссис Крэсуэлл взглядом, который никак нельзя было назвать дружелюбным. «Звали меня мисс?» «Да, Альфред, я слышала, ты не хочешь идти за рыбой. В чем дело?» «Кто сказал, что не хочу? Схожу, коли надо», – мрачно отозвался молодой человек. «Вам стоит только приказать». «Да, пожалуйста, Альфред, мне нужна к ужину рыба». «Хорошо, мисс, иду». Уходя, он еще раз вызывающе глянул на миссис Крэсуэлл. Та вспыхнула и тихо пробормотала. «Нет, это решительно невыносимо». «Знаете, о чем я подумала?» – повернулась к ней миссис Гриншо. «Эти господа как раз то, что нам нужно». Миссис Крэсуэлл удивленно на нее воззрилась. «Простите, мадам, я не совсем...» «Для дела, о котором мы говорили», – пояснила миссис Гриншо и, повернувшись к Рэймонду Уэсту, осведомилась. «Я ведь не ошибаюсь? Лицо, в пользу которого составлено завещание, действительно не имеет права быть свидетелем?» «Нет», – согласился тот, – «не ошибаетесь». «Я так и знала», – кивнула мисс Гриншо. «Уж настолько-то я в законах разбираюсь». Она бросила лопатку в корзинку для сорняков. «Вы оба кажетесь мне заслуживающими доверия. Не откажетесь подняться со мной в библиотеку?» «С удовольствием», – галантно согласился Хорас. Они прошли в просторную гостиную, когда-то выдержанную в желто-золотых тонах. Теперь парча драпировки совсем выцвела, а мебель покрыл толстый слой пыли. Пройдя через большой тускло освещенный холл, они поднялись по лестнице на второй этаж и вошли в одну из комнат. «Дедушкина библиотека», – объявила мисс Гриншо. Хорас с нескрываемым любопытством огляделся. Комната была полна диковин. Повсюду в самых неожиданных местах красовались головы сфинксов. Один из углов полностью занимала огромная бронзовая скульптура, изображающая, по-видимому, Поля и Виргинию. У стены громоздились колоссальные бронзовые часы с украшениями в классическом стиле. Едва их увидев, Хорас поклялся себе, что сфотографирует их, чего бы ему это ни стоило. «У нас здесь собрано очень много книг», – заметила мисс Гриншо. Рэймонд небрежно пробежался взглядом по корешкам и не нашел ни одной сколько-нибудь интересной. Не похоже было, чтобы их вообще кто-нибудь когда-то читал. Это были великолепно переплетенные тома классической литературы, изданные лет 90 назад и с тех пор пылящиеся в библиотеке каждого желающего считать себя начитанным джентльменом. На полках виднелась и более легкомысленная литература, тоже конца прошлого века, но эти книги вряд ли когда-нибудь кто открывал. Мисс Гриншо подошла к массивному письменному столу и, покопавшись в его недрах, извлекла оттуда сложенный лист пергамента. «Мое завещание», – объявила она. «Надо же кому-то оставить свои деньги. Так уж принято. Очень бы не хотелось, чтобы достались сыну барышника. Гарри Флетчер был привлекательный мужчина, но и мерзавец тоже порядочный. Уверена, его сынок немногим лучше». «Нет-нет», – продолжала она, как будто кто-то пытался ей возразить. «Я уже приняла решение. Я оставлю все Крэсуэлл». «Вашей экономке?» «Да. Я ей все уже объяснила. Я прекращаю платить ей жалование, но зато она становится наследницей всего моего имущества. Меня это в значительной мере избавит от текущих расходов, а ее заставит вести себя более подобающе. Во всяком случае, не хамить и не пытаться чуть что уволиться. Вы, я думаю, уже заметили, что она весьма высокого о себе мнения. Учитывая, что ее отец был водопроводчиком, нечего ей нос затирать». Она развернула пергамент, взяла ручку и, обмакнув ее в чернила, вывела свою подпись: «Кэтрин Дороти Гриншо». «Вот так», – удовлетворенно выговорила она. «При свидетелях. Теперь распишитесь вы, и документ обретет законную силу». Она передала ручку Рэймонду Уэсту. Тот немного замялся, почувствовав вдруг странное нежелание делать то, о чем его просили. Но затем взял ручку и стремительно вывел свою подпись. прекрасно известную каждому его поклоннику. Утренняя почта ежедневно приносила ему до полудюжины писем с просьбой осчастливить их авторов подобным росчерком. Хорос взял у него ручку и, в свою очередь, расписался. «Дело сделано», – сказала мисс Гриншоу. Она направилась к полкам и в нерешительности застыла, обводя взглядом ряды книжных корешков. Потом, открыв застекленную дверцу, решительно вынула какую-то книгу и вложила в нее сложенный пергамент. «Я знаю, где нужно хранить такие вещи», – сказала она. «Тайна леди Одли», – пробормотал Рэймонд Уэст, успевший заметить название, пока хозяйка ставила книгу на место. Мисс Гриншоу снова фыркнула. «В свое время это был бестселлер. Не такой, конечно, как ваши». Она дружески ткнула Рэймонда в бок. «Оказывается, она знает, что он пишет книги. Правда, бестселлерами его труды еще никто не называл. Даже теперь, когда с возрастом его взгляды на жизнь несколько смягчились, он писал исключительно о мрачных сторонах нашей действительности». «Скажите, пожалуйста», – вмешался Хорас, сгорая от нетерпения. «А можно сфотографировать вон те часы?» «Да ради бога», – отозвалась хозяйка. «По-моему, их привезли с парижской выставки». «Вполне возможно», – согласился Хорас, щелкая затвором. «После смерти дедушки сюда мало кто заходил», – сказала мисс Гриншоу. «Вот в этом столе полно его дневников. Думаю, там нашлось бы немало интересного. Только вот прочесть не могу. Зрение. А так хотелось бы их опубликовать». Но ведь для этого, вероятно, их нужно как-нибудь обработать. «Так наймите кого-нибудь», – посоветовал Рэймонд. «В самом деле, хорошая мысль, надо подумать». Рэймонд взглянул на часы. «Но не будем злоупотреблять вашим гостеприимством». «Рада была знакомству», – благосклонно отозвалась хозяйка. «А то я сперва приняла вас за полицейских». «Почему это?» – спросил ее Хорсе, никогда не отличавшийся особым тактом. «Не знаешь, сколько времени? Спроси у полисмена», – пропела она игриво, толкнула его в бок и расхохоталась. «Отличный выдался денек», – вздохнул Хорса, когда они возвращались. «Ну и домик. Вот только мертвого тела в библиотеке не хватает. Знаешь, в старинных романах каждое сколько-нибудь приличное убийство обязательно происходило именно в такой вот библиотеке». «Это не ко мне, дружище. Об убийствах надо беседовать с моей тетей». «Тетей? Ты про мисс Марпл?» – недоуменно переспросил Хорсе. Обаятельная старушка, которой он был представлен накануне, казалась абсолютно несовместимой с каким бы то ни было насилием. «Ну да», – подтвердил Рэймонд. «Убийство и ее конек». «Ты меня просто заинтриговал, дружище, в самом деле?» «Именно. В криминалистике есть три категории людей. Во-первых, собственно убиенные. Во вторую категорию входят те, кто обеспечивает первую. А в третью – те, кто изобличает вторую. Тетя Джейн относится к третьей». «Шутишь?» «Ни в коем случае. И это в один голос подтвердят тебе отставной комиссар Скотланд-Ярда, несколько старших констеблей и парочка инспекторов лондонской уголовной полиции». «Однако у вас тут скучать не приходится», – заметил Хорсе. За чаем, на котором присутствовали жена Рэймонда Джоан Уэст, ее племянница Луиза Оксли и старая мисс Марпл, приятели упомянули о своих дневных приключениях, подробно повторив все, что им рассказала мисс Гриншоу. «Лично у меня остался неприятный осадок», – закончил Хорсе. «И эта женщина, не то маркиза, не то экономка, – теперь, когда она знает, что хозяйка завещала ей все свое состояние, с нее, по-моему, станется подсыпать ей в чай мышьяку». «А вот мы спросим у тети», – воскликнул Рэймонд. «Тетя Джейн, так подсыплет или нет? Как вы думаете?» «Я думаю», – сурово отвечала мисс Марпл, – «что не следует иронизировать по поводу мышьяка. Его слишком легко купить. Впрочем, поскольку его используют для уничтожения сорняков, он, скорее всего, и так уже лежит где-нибудь в сарае». «Ну, тетушка!» – воскликнула Джоан. «Это же слишком просто!» «Завещание-то она составила!» – вмешался Рэймонд. «Только сильно сомневаюсь, что кроме этого уродливого дома, на который никто и не позарится, там значится что-то еще». «Почему это не позарится?» – возразил Хорсе. «Для какой-нибудь кинокомпании или отеля это просто находка». «Все равно они многого за него не дадут», – не сдавался Реймонд. Мисс Марпл покачала головой. «Боюсь, Реймонд, насчет денег ты как раз ошибаешься. Гриншо, тот, безусловно, был из тех, кому легко досталось, легко ушло. И, похоже, он действительно спустил все до пенни, оставив сыну лишь дом. Но сынок-то его был из совершенно иного теста. Знаешь, когда человек всю жизнь экономит каждой пенни, он так или иначе что-нибудь доскопит. Ну, а раз мисс Гриншо пошла в отца, подозревая, что деньги у нее есть, и немалые». «Ты слышишь, Луиза?» – повернулась Джоан к племяннице. «Это как раз для тебя». Луиза, недавно, по ее собственному выражению, разбежавшаяся с мужем и оставшаяся теперь с двумя детьми на руках при весьма ограниченных доходах, вопросительно подняла брови. «Я имею в виду, – пояснила Джоан, – что если мисс Гриншо действительно хочет издать дневники, и ей нужно подготовить их к публикации». «А ведь это мысль», – одобрил Реймонд. Луиза наконец поняла. «Это бы мне подошло», – тихо согласилась она. «Мне кажется, я бы сумела». «Так я ей напишу», – предложил Реймонд. Мисс Марпл явно думала о чем-то своем. «Хотела бы я знать», – задумчиво проговорила она, – «что миссис Гринши имела в виду, сказав о полицейском». «Думаю, она просто пошутила». «Это напоминает мне...» Мисс Марпл энергично тряхнула головой. «Да, это определенно напоминает мне мистера Нейсмита». «А кто это такой?» – удивился Реймонд. «Один пчеловод», – ответила мисс Марпл. «Замечательные акростихи для воскресных газет составлял. Большой был шутник. Иногда, правда, это приводило к неприятностям». Наступила неловкая пауза. Ввиду очевидного отсутствия всякой связи между упомянутым Нейсмитом и мисс Гриншо, оставалось только предположить, что в силу преклонного возраста милая тетя Джейн что-то напутала.